Глава 20. Арианна. Словно вынырнув из затяжного кошмарного сновидения, я какое-то время силилась понять, что случилось. Последнее осознанное воспоминание казалось странно размытым. Тепла присутствия Неймарца я не ощущала, зато в полной мере могла прочувствовать присутствие Алади. В моем теле бушевал смертоносный смерч. Ледяная сила, на удивление преисполненная гневом, сжалась в тугие кольца, взвиваясь внутри с ужасающей мощью, словно разрушительная воронка после неведомого взрыва. И я отчетливо ощутила, причина запредельного недовольства богини никто иной, как Тьертенг. Но что он сделал? И что вообще случилось? Почему я не помню ничего такого значимого? Явно не его упрямые и в чем-то уже ожидаемые попытки себя контролировать так взбудоражили этот холод. Но богиня же готова была выжидать. Сам Неймарец признавался, что долго сопротивляться не сможет. Внутренним толчком своей воли Алади заставила меня распахнуть глаза. Это стало первым, пусть и крошечным движением. Словно бы я, не помня себя, на пределе сил пробежала целый марафон. Каждая, абсолютно каждая мышца в моем теле мучительно болела, взывая к разуму, допустившему такую фатальную перегрузку. У меня случился провал в памяти? Но как я не напрягалась, пытаясь разобраться в воспоминаниях, ничего вразумительного в них не находила. Последнее, что помнила до пробуждения в нынешнем жалком состоянии, и вовсе были уверенные объятия Неймарца, прикосновение его лица к моим волосам. Алади же стремилась именно к этому? Все, как это ни ужасно, шло согласно ее планам? Почему же монструозная сила сейчас так бушевала, немногим не закипая от гнева? Невероятно и непонятно. Но мое смятение, как и мучительное ощущение от мышечных спазмов, не волновали богиню. Глаза нужны были ей, чтобы наблюдать за капитаном. Странно, она заставила меня буквально впиться в него взглядом. Лицо мужчины было так близко, позволив мне осознать собственное положение. Определенно я лежу, а он наклонился ко мне. Тут запоздалым осознанием пришло ощущение крошечной искорки боли. Он коснулся моей ладони? Значит, я снова неприкосновенна? А! Очередной ментальный удар плетью чужой воли, словно на тело плеснули кипятком. Забыв о ноющих мышцах, я рывком подскочила на месте, одновременно хватаясь руками за горло. Кричать стало больно. Смотрела только на него. Этого желала Алади, этого сейчас жаждала я. Мне страшно, и глаза — единственный способ сообщить об этом мужчине, сейчас единственному во Вселенной, от кого я отчаянно надеюсь получить помощь, даже защиту, спасение. Или я заблуждаюсь, и в моих глазах сейчас ледяная безмятежность замерзшего озера? Леокрей не сможет увидеть и понять мою мольбу, поверит и в мое предательство. Вокруг определенно что-то происходило. Невольно я подмечала тени. Кто-то еще находился в этой каюте. Слышу голос. Чужой. И тут же понимаю. Найгур. Но что он говорит, я не слышу. Все застилает шум, стучащий в ушах крови. Это не мешает мне, подобно марионетке, вовсе перестав ощущать свое тело, так же резко подняться на ноги. В тот же миг кусок, укрывавший меня грубой ткани, упал, а свет вокруг померк. Я узнала уже знакомое явление. Карминово-красные крылья Неймарца обвились вокруг моего тела, укрывая его от всех. Защищая? «Отпусти! Я ухожу!» Мои губы двигались, безлико произнося фразу, которую вложила в них Алади. Она же заставила меня вырываться. Одновременно я поняла, что Леокре так тянет время и пытается под пологом из своих крыльев натянуть на меня какую-то теплую одежду поверх тонкого комплекта формы. Откуда она у него? А сам Неймарец, как и прежде, в одних брюках. Удивительный мужчина. Даже я сейчас не способна думать о собственном облике. Тем более испытывать стыд или мерзнуть. Когда боишься до смерти, смущение и волнение о впечатлениях других не кажутся достойными внимания. «Куда и зачем? Не беги отсюда!» Он точно бормочет это, чтобы выиграть пару секундочек, но таким тоном, что моя душа разрывается на части. Сигнал мне? Намек, что он понимает? Слышит мои беззвучные призывы о помощи? Или я схожу с ума в плену дурманящих иллюзий, обещающих шанс на спасение? Не понимаю его. Я ухожу на второй звездолет. Вновь мои губы безразлично и так несоответственно дерганным движением измученного тела озвучивают целеуказание от богини. Ничего хорошего в этом приказе нет. Даже по прежним намекам Неймарца я поняла, что там ждет что-то страшное. Значит, богиня изменила планы? Ей больше не нужен этот ребенок? Или... Пойду с тобой, если поведешь. В отличие от Аллади, я не сразу понимаю, о чем ответ капитана. Но когда спустя секунды ледяные узоры на коже меркнут, а Тьертенг хватает мою ладонь, выпуская из-под полога своих крыльев, догадываюсь. Его условие в том, что мы пойдем, держась за руки. От этого на душе стало и радостно, и горько одновременно. Да, если входить в какую-то космическую версию пещеры кошмаров, то лучше с Леокре. Тут я эгоистично малодушна. Ужас сильнее желания помочь мужчине, которого я прежде понимала неправильно. Мужчине, которого втянуло в огромную беду. Но в силах Аллади моментально лишить нас и этой иллюзорной общности. Богине до моих переживаний дела нет. Едва ладонь Леокре стиснула мою, она заставила решительно двинуться к выходу. Или тому, что прежде было выходом. Кажется, кто-то с нечеловеческой силой просто вырвал на вид прочную дверь, смяв в комок, как бумажную салфетку. Все прошло мимо меня? И тут Неймарец вновь поразил, переключив все внимание на себя. В такой момент не позволил отступить, безропотно подчинившись давлеющему надо мной кошмару. Оказалось, достаточно его легкого рывка, и я со своим неспособным противостоять силе человеческим телом отлетела назад, чтобы врезаться в мужскую грудь. Оказавшись в кольце его рук, растерянно подняла голову, желая понять, зачем? Ответ пришел без слов. Ответ в его стремительно приблизившемся лице, в твердых губах, пленивших мои. Такой несвоевременный, нелепый и, наверное, неуместный поцелуй. В чем-то сбивающий с толку и раздражающий даже Аллади. Поцелуй обещания? Поцелуй признания? Поцелуй утешения? Или намек мне? Любовь победит все, просто доверься. Любовь? Почему вдруг в голове всплыло это слово? Посреди хаоса паники и вакханалии неприятностей? Рядом с тем, кто прежде казался воплощением неприязни, олицетворением неприятия? Сам был моим ожившим страхом? Или я предчувствую печальный финал, расставание навеки? Как говорят, в такие моменты вижу свою жизнь в новом свете и начинаю понимать то, что прежде не замечала. Или не хотела замечать. На какие-то секунды, бесконечно длинные мгновения, исчезает даже давление Аллади. Словно у меня и вовсе нет тела, оно и не нужно мне. Как и ему. Такое теплое, сокрушительно реальное и по-настоящему живое прикосновение. Мои губы и его. Целый шквал неожиданно согревающих чувств. Благодарность, облегчение, умиление, радость. Но главное — нежность. Какая-то запредельная и переполняющая до предела нежность. Я словно эликсир жизни пью ее с его губ и тут же отдаю назад, стремясь поделиться самым ценным. Кажется, наши души сейчас взвиваются над взбунтовавшимися в протесте телами, кружатся в чарующем танце восторга и откровения, игнорируя всеобщее ошеломление. Впрочем, этот праздник чувств не угоден здесь никому. Восхитительный образ разлетается на осколки, когда тело неуклюжим рывком отступает в сторону. Меня вновь отрывает от мужчины, унося в неизвестность. Но на сей раз это происходит вопреки моему желанию. Делая повторный шаг к выходу, продолжая тянуть за собой Леокре, вдруг ощущаю легчайшее пожатие, простой жест ободрения и поддержки. Но для меня он так значим, так о многом говорит. Сердце взорвалось жаром сильнейших эмоций. Вдруг я поняла, что прежнего страха нет. как если бы с поцелуем мой невероятный экс-жених отдал мне и львиную порцию своей силы духа, уверенности. Конечно, неизвестное будущее и жутковатые планы Алади все так же страшат, но сейчас я вижу все в новом свете. Кажется, понимаю, даже не понимая толком. Но точно знаю, что обязана просто довериться Леокре и поддержать, чем возможно. Прежде чем я успеваю осознать это, моя ладонь в легчайшем движении сжимается в ответ. Как если бы я не чувствовала собственного тела? Импульс ледяного недоумения взвился внутри. Богиня тоже поражена крошечным неповиновением. Тут же все мысли о случайности вылетели из головы. Мы, ведомые моим целеустремленным продвижением под контролем Алади, преодолели коридор и оказались в одном из больших залов Эндоры, сейчас битком заполненным членами экипажа. И все они неподвижно, подобно замершим статуям, стояли, лениво и безучастно наблюдая наше путешествие. Впервые я увидела их всех, поняла, насколько много других существ скрывают недра звездолета, казавшегося мне опустевшим. Испугавшись в первый момент, я пыталась понять, усердно всматриваясь в лица, ища намек на поддержку, борьбу, но ничего не видела, вообще. Не различала черт, даже расовых особенностей, толпящихся вокруг членов экипажа. Для меня все они слились в безликую серую застывшую массу, словно сестры, служительницы в храме на Альдис, сокрытые однотипными балахонами. Алади не желала их видеть? По ощущениям, богиня была безразлична к толпе. Для нее их словно нет. Хотя нет. Есть рядом кто-то, вызвавший ее интерес. Я ощутила его, послушно воле богини, повернув голову в сторону. И посмотрела не на Леокре. Кто же это? Неймарец, очевидно, определился быстрее. Не сбавляя темпа, на ходу он чуть наклонился и рукой подхватил что-то, метнувшееся к нам под ноги. Затем протянул мне, ужавшегося до коренастого кактуса, колючку. Прежде чем я успела толком удивиться, а Алади отреагировать, нежданный питомец шустро протянул ко мне удлинившиеся прямо на глазах отростки щупальца, оплетя ими шею. Все случилось так стремительно, что следующий шаг я сделала уже с терновыми бусами на шее. Едва устроившись на моей груди, герденция ощерилась проклюнувшимися иглами с ядом. На случай, если кто-то рядом вознамерится сдернуть мое живое украшение. Нервно покосившись в стороны, в шоке поняла. Все идут с нами. Безмолвно, неслышно и как-то неестественно синхронно движутся следом, обступив плотным полукругом. Вновь в памяти мелькнул образ из прошлого. Также перемещались по Альдис старшие жрицы. Безмолвное, мрачное и в чем-то торжественное шествие, как путь на эшафот. Шаг за шагом, минута за минутой. С этим конвоем мы добрались до шлюзового этажа. На визуализированном экране мерцала информация, стыковочный коридор установлен. В него мы и вошли, оставив Эндору позади. Не думать о том, что ждет по ту сторону перехода, я не могла. В памяти и через десятки лет будут свежи ужасающие впечатления от проверки силы Алади после особенного дня. Но ощущение теплой ладони Леокре и незначительной тяжести на груди успокаивали. По крайней мере, я не узнаю этого в одиночестве. «Ты наверняка боишься?» Неймарец не спрашивал, а утверждал, продолжая ровно шагать рядом. Во многом нутро пристыковавшегося крейсера схоже с местом, что ты уже видела. Он говорил о храме на Альдис? Больше же не о чем. Благодарно замерев в душе, я вслушивалась в каждое слово мужчины. Даже Алади вслушивалась. Интерес чуждой воли был очевиден мне. Богиня хотела услышать предположение своего пленника? Но раз Тьертенг говорит об этом, значит, можно? Он решил объясниться. Раскрыть карты? Или намерен перехватить инициативу? Сейчас Леокре выглядел собранным, в чем-то даже прежним. Разве что слишком часто бросал на меня внимательные взгляды. Беспокоился? Помнишь, я просил тебя подумать, зачем богине заходить так далеко? Она жаждет подчинить своей вере и научению обитателей конфедерации? распространить свой культ на планеты Содружества, заменив служением существующую структуру? Да. Я уцепилась за разговор, принуждая себя думать только о голосе капитана, только о поднятой теме. Это позволяло сдержать панику, возникающую при одной лишь мысли о чреве звездолета, на борт которого мы вступили. Если оно как Альдис... Зачем все это Алладе? Этот вопрос я столько раз задавала себе. Больше того, недоумевала, почему именно сейчас? В той информации, что я собрала об Альдис еще на Земле, явно значилось. Храм и его приспешники существуют несколько сотен лет. Неужели неймарцы просмотрели угрозу у себя под боком, позволив ей созреть и оформиться? И главное, почему сейчас в оцепенении и растерянности во мне замерла ледяная сила богини? Впервые за время, что позволило силе богини-звезды поработить себя, я ощущала подобное. Нет, страх или злость были чужды ее энергии, но в этот самый миг холод Алладе завибрировал, словно бы дрогнув. Алладе — миф. Спокойно шагая вперед, игнорируя толпу истуканов и членов экипажа, идущую следом, капитан успокаивающим тоном продолжил лекцию. Не факт, что она адресовалась только мне. Судя по реакции чуждой воли, ее вниманием Тьертенг тоже завладел. Конечно, на просторах Конфедерации масса чудаков и отшельников, стремящихся во что-то верить и придумывающих себе очередных всеобъясняющих божеств. Мы никогда не видели в этом проблемы. Всего лишь неизбежный этап в развитии любого разума, еще не осознавшего, что потребность верить в сверхъестественное – признак незнания. Так и храм на Альдис до определенного момента был банальной станцией-общиной с прислужницами очередной надуманной богини. Так продолжалось, пока кое-чему не понадобилось достаточно удаленное от основных планет Конфедерации место. Уединенные места, где, не привлекая лишнего внимания, можно было бы перевоплотиться. Кое-чему? Перевоплотиться? Сосредоточенно слушая, я все же ощутила знакомый холод. Он волнами накатывал нам навстречу, явно распространяясь со второго звездолета. «Я же говорил тебе об экспансии». Вновь ободряющее пожатие от Леокре, заставившее мою тревогу чуть стихнуть. «Она там эффективнее, чем незаметнее. Так верно полагал наш враг, отвлекающая шумиха и никаких потерь. Но этот принцип подходит обеим сторонам. Мы намеренно позволили зайти ситуации так далеко, наблюдая и изучая». Словно что-то ухнуло в груди, на миг волной прокатившись от головы до пяток. Если я перестала понимать Леокре, то Алладе... Богине очень не понравились сейчас слова неймарца. Всего три вопроса интересовали первородных. Перехватив мою руку плотнее, Тьертенг второй обвил плечи, теснее привлекая к себе. Вовремя. Ледяная сила внутри словно взорвалась, заставив мое тело пошатнуться. Подчинено ли это влияние единому центру, чуждому разуму, как мы его для себя обозначили? На какое расстояние распространяется эффект воздействия? И как далеко оно готово зайти? Все остановились, словно кто-то невидимый выдернул шнур, обеспечивавший всеобщую подпитку, и мир вокруг мгновения ока замер нелепой пантомимой. Вот Найгур справа в виде статуи, занесшей ногу для очередного шага. Рядом Асолия в странном жесте смятения, вскинувшая вперед руки. И многие фигуры незнакомых, а сейчас и мало меня заботящие членов экипажа Эндоры. Даже я встала памятником самой себе, послушная одномоментному хлесткому приказу изнутри. Только Леокре с непринужденной расслабленностью покачивался, переступая с ноги на ногу. Он многозначительно тряс головой, сверля меня явно сожалеющим и извиняющимся взглядом. Последнее так изумило. Подобного выражения лица за неймарцем прежде я не замечала, что немного смягчило шок от происходящего. Почему Алладе или то, что укрылось за ширмой культа богини, так поражено последними словами Тьертенга? Я чувствовала холодное недовольство, расчетливую задумчивость, подчинившей меня воле. Сейчас то, что поселилось во мне, корректировало планы, узнав о чем-то значимом от капитана Эндоры? Это была хорошая попытка, пожалуй, лучшая из тех, с которыми мы столкнулись за тысячелетия формирования конфедерации». Неймарец сдержанно кивнул в пространство, выражая одобрение. «Я уже совершенно запуталась в этом диалоге между ним и безмолвствующей во мне чьей-то волей». «Ари, ты ведь задаешься вопросом, о ком я говорю? Об Айшавой. Так когда-то мы назвали неизвестную материю, с которой столкнулись на границе конфедерации. Она не имела физического воплощения, но была разумна. Разумна и голодна». «Айшавой?»